Посмотрим. Сначала дело. Судя по образам, школьник сейчас под неуязвимостью и невидимостью должен быть как бы не у самого этого дерева. Кто бы его туда ни отвел, но они явно просчитали, что Зария вернутся. То дерево не должно нас почуять, успокоило и меня, и начавшую нервничать при приближении к могущественному духу Азами Мичеру. Оно воспринимает мир в первую очередь через своих детей, этих эльфиек, поэтому, если они на нас не наткнутся, и мы не будем вредить растениям, то останемся незамеченными. И каким образом ты это поняла? Осторожно спрашиваю. Опытным путем, поморщилась Лаля, схватившись за голову. Согласен, головной боли в этой команде мечты хватит на десятерых. А ведь мы изначально на море ехали. И почему мне кажется, что лучше могло не быть? Опять образы в голове, эх. Наверное, нужно было с самого начала брать с собой Теруко аж до самого конца. Однако в таком случае я сомневаюсь, что у нас был бы хоть малейший шанс добраться незамеченными до нужной точки. Она у нас тут скорее танк, чем лазутчик. Если же что-то пойдет не так, то она точно услышит. Помирать тихо мы в любом случае не собираемся, не говоря уже о Лоре, которого я могу вызвать в любой момент. План был больше импровизацией, рисковой и не самой адекватной, но ничего, зато веселье для всех, в случае чего, устроить можем точно. Добрались до гигантского дерева мы, как ни странно, абсолютно спокойно. Лаля понимала, насколько ситуация щепетильная, поэтому опять в буквальном смысле до крови из носу искала нам лучший путь. Мало того, что я опять скакал по деревьям маки какой-нибудь шиноби, умудряясь еще и держать на спине Лалю, которая не могла похвастаться такими физическими характеристиками, все же, изначальные показатели взрослого мужского тела с духовной силой алхимии от Теруко давали больше, чем усиление магической энергии детского тела Мичеру, так мы еще и в буквальном смысле стали пробираться через чужие дома. Поселение эльфиек было просто забито самого разного рода отрядами ушастых, казалось, что они были везде, на деревьях, в кустах, на крышах построек, но их не было в самих домах, они, фактически, были пустые. Пробираться через окна было до смешного просто, оставалось лишь тихо пройти и выйти на обратной стороне, к следующей постройке. Чем ближе к дереву, тем плотнее были друг к другу эти постройки. Думаю, это больше связано с растительностью, маленькие, по сравнению с их боссом, деревья, которые, по большей части, и выступали в роли домиков, идеально подходили для жизни, с помощью же магии можно было немного откорректировать гуще, да и все, живи себе, да наслаждайся жизнью. Без неожиданностей, правда, не обошлось. В одном из деревьев домиков, в котором, по словам Мичеру, никого не должно было быть, все же кое-кто был. Вы злые духи, стоило нам открыть окно, как сразу поступил вопрос. Залазил я через верх, спускаясь по корням, лианам и веткам. Их тут действительно было безумно много. Если же переводить на привычные этажи, то это был где-то, если судить чисто по высоте, третий-четвертый этаж. По какой-то причине, чем ближе мы приближались к дереву, тем сильнее подводило чувство пространства и это новое чувство разумов. Были мысли, что их мне подавляет аура духа дерева, однако подтвердить я это не мог. Вполне возможно, что псилокация сбоит из-за наличия просто гигантского по своим масштабам сознания, но не факт. Голос неожиданного шухера донесся чуть ниже. Как оказалось, прямо у окна была кровать, в которой, держа куклу из дерева, лежала маленькая эльфийка. Мы с Мичеру затаили дыхание, ожидая в любой момент получить корнем по лицу, либо лианой, либо еще чем-то, но этого не происходило. «Вы злые духи», — повторила маленькая эльфийка с длинными зелеными волосами, в ночнушке. Мы с Лали продолжали молчать. Судя по эмоциям Азами в цепочке, ее энергетическое сердце готово было выпрыгнуть в любой момент. Хотя она стала такой нервной, стоило нам подойти достаточно близко к дереву. Предок клана Акиима безумно боялась духа дерева. «Да ну», — обиженно пробормотала девочка. «Опять показалось». Продолжая что-то недовольно бормотать, но уже на эльфийском, она подошла к окну и закрыла его. Мне пришлось обратно лезть по веткам выше настолько аккуратно, насколько это вообще возможно. Банально потому, что тут по веткам деревьев то и дело прыгают другие эльфийки. Чистый разум, они намного ловчее предков человеческой расы. Поразительная ловкость. Мичерутян, ментально я обратился к Лоле. Ей-то на моего образа было достаточно, чтобы понять суть. «Я не всемогущая», — смутилась Лаля, — говорила она шепотом. «Тацуя-кун, достанешь из кармана салфетки?» Я похлопал глазами, так как вопрос, будем честными, в подобной ситуации был странным. Впрочем, повернув голову, понял, что у Лали просто пошла кровь из носа от перенапряжения, тут и нагрузки на мозги, и нагрузки на тело, плюс дополнительный стресс, не говоря уже о том, что она в детском теле. У Мичеру в кармане действительно оказались салфетки. Достал я их телекинезом и им же засунул искомые салфетки ей в нос, подобным действием заставив древнюю волшебницу недовольно заворчать. Почему она не положила их в пространственный карман, понятия не имею. Вполне возможно, что чисто психологический момент, в конце концов, когда какой-то предмет прямо под рукой, ощущение того, что он с тобой и никуда не исчезнет, больше. Если же какие-то большие предметы еще можно спрятать в карман, то платок. Просто не предвидела, несмотря на довольно особенную профессию провидицы. Проклятие, как же это странно. У нас тут, черт возьми, опасная операция, а я Лоле салфетки в нос засовываю. Сейчас еще остановимся и пикник устроим. Тьфу. К счастью, дальше предвидение Мичеру не подводило и мы спокойно добрались до дерева. Признаться, его размеры ужасали, минимум 200 метров в высоту, а то и много больше. Такого гиганта не заметить просто невозможно. И если на расстоянии оно казалось просто большим, то вблизи можно было по-настоящему оценить его размеры. Еще момент, вокруг этого дерева другой растительности не было, не считая обильно растущей травы. Словно дереву, как вип-персоне, нужно было больше свободного пространства. Хех, Тацуя-кун, оно что-то почувствовало. Прошептала едва слышно предок клана Акиима. И я понимал, о чем она говорила, несмотря на то, что я был уверен в том, что дерево не обладает таким же разумом, как и у людей, оно при этом имело как минимум его подобие, впуская слабым, но вполне рабочим духовном восприятии я чувствовал, как что-то неуверенно, но все же пытается нас просканировать. Мы подобрались слишком близко. Тут уже вмешалась Азами, умудрившись, если верить субъективным ощущениям, исказить наш след своей духовной силой. Насколько это поможет и поможет ли, вопрос отдельный. Кажется, придется идти с боем. Очевидно, что раньше она этого не делала из-за стоимости подобного приема. И да, запасная алхимия от Тируко у Мичеру в пространственном кармане была. Когда ее принимать, правда, не знаю, но просто дополнительная паранойя и ничего больше. У дерева, подобно каким-то оккультистам, стояла группа эльфиек в каких-то подобиях зеленых роб, во главе которых была уже мне печально известная их то ли владычица, то ли еще кто. Короче, важная шишка. Я ничего не скажу. Донесся до нас Ория. Он, будучи невидимым, был облит какой-то зеленой краской или ее подобием. Самого Хомму привязали к, судя по всему, прямо на месте выращенному столбу. Но мы у тебя ничего не спрашиваем, приподняла бровь главная эльфийка. Ты безумен, я ничего не скажу. Явно не слушая эльфийку, продолжил орать истошная Рия. Эльфийка устало потерла глаза. Мы с Мичеру немного глупо уставились на эту картину. По крайней мере, он пытается реабилитироваться, вздохнула Лаля. Я согласно кивнул. Артефакты, попросил свои плюшки. Без них, ясен пень, я бы не стал тащиться без Тируку в настолько опасное место к настолько опасным противникам. В общем-то, они больше нужны были как козырь, у меня была робкая надежда на то, что я смогу украсть Рия прямо у них из-под носа. Увы, в информационном пакете не было информации о том, что его привяжут настолько близко к дереву. Сейчас же уходить уже поздно. Импровизация, ага, отличный я агент, образцовый. Если кому-то когда-то попадут через информационное поле мои приключения, то это будет позор. Уверен, что должен быть способ скрывать информацию, однако таким я не владею. Даже стыдно, немного. В случае чего, буду оправдываться и говорить, что я подвергся влиянию скверны, что бы это ни значило. Правда, для начала неплохо было бы свалить из этого мира живым и хотя бы относительно здоровым, а там посмотрим. Мичеру, ничего не сказав, достала их из пространственного кармана. Я сразу же перехватил их телекинезом. В этот же момент эльфийка, которая ранее меня без особого напряжения скрутила, резко повернула голову в нашем направлении. Твою мать! В этот же момент, поняв, что нас обнаружили, я подхватил Мичеру, после чего сделал рывок в бок. На месте, где мы только что были, уже появились острые корни, которые хотели нас то ли схватить, то ли пронзить. От подобных мыслей я внутренне поморщился. Вот извращенка. Понимая, что прятаться уже просто бесполезно, С лоли в руке я медленно вышел вперед. На нас обоих был практически тот же камуфляж, что и раньше. Точнее, на мне. Честно, не хочу знать, где Мичиру достала костюм ниндзя для маленьких девочек. Может, они нужны были изначально для гномов? Да. Последнее время меня часто преследует чувство дежавю, признался, смотря в глаза эльфийки. Если владычица эльфиек хмыкнула, то остальные эльфийки зашептались, если не зашипели. Одна из них, выйдя вперед, обвинительно тыкнула в меня пальцем. Кажется, она была одной из эльфиек, которую я усыпил, когда воровал у воров водителя. Вор, убийца, грязный. Я, вообще-то, мылся, спокойно возразил, поставив при этом лолю на землю. Кажется, ее начало укачивать. Как ты это делаешь? Тем временем, не обращая внимания на подчиненных, с искренним любопытством спросила их главная шишка, рассматривая меня. Святое древо так вас и не обнаружило. Прищурившись, она продолжила меня с лолей провидеться и рассматривать, пытаясь что-то понять. И как ты тогда нас нашла? Покрутил рукоять артефактного меча в руке. Думаешь, мы не сможем почувствовать оружие, благословленной нашей богиней Фарилли-Арилионой сама? Я перестал крутить меч в руке, поняв, что это мой прокол. Кто ж знал, что эльфийки имеют еще и какое-то чутье на подобное оружие? Думаю, в разговорах больше нет смысла, устало вздохнул, после чего остальные артефакты подлетели вверх, готовые в любой момент устроить тут настоящее веселье. Запрос лору я готов был отдать в любой момент, а теруку мы привлечем шумом. Шансы, будем честными, высокие. И почему я на это вообще подписалась? Тихо возле меня пробормотала Мичиру, после чего на ее руках, словно она какой-то ситх, появились черные молнии. Эльфийки, явно почувствовав что-то темное и злое, что-то закричали на своем эльфийском, и даже их владычица стала намного более хмурой и серьезной. В общем-то, эта эльфийка явно узнала Мичиру, и ее взгляд был довольно многообещающий. Появление же черных молний ситуацию только ухудшило. Когда же мы уже хотели начать схватку, кто-то явно решил вмешаться. С неба было видно, как из ниоткуда полетела маленькая, но безумно заметная черная клякса. Она была настолько неестественной и чуждой на фоне неба, что бросилась в глаза сразу. Видя мою реакцию и понимая, что она ненормальна, вспоминаем появление Теруко, владычица эльфиек с откровенной опаской повернула голову туда, куда повернул ее я. Че что, это было единственное, что успела произнести эльфийка, прежде чем точка долетела до дерева. В следующий же момент, прямо на наших глазах, под начавшийся ор, полный ужаса эльфиек, это дерево с верхушки начало гнить. Сама его структура разрушалась на просто невозможной скорости. Листья, ветки, лианы, все они не падали на нас, нет, они разрушались до того состояния, что просто испарялись в воздухе. А-а-а-а! Я схватился за голову от просто безумно огромного количества образов боли от этого дерева. Если бы не печальный опыт работы с информационным полем, то настолько огромное количество образов могло сжечь мне мозги физической оболочки и даже повредить энергетическое тело. Растительность же вокруг словно взбесилась, деревья вокруг стали то расти, то разрушаться на ровном месте, трава под ногами то росла, то мгновенно умирала, лианы и корни в лесу начали между собой переплетаться и в буквальном смысле разрушать друг друга. Начался настоящий хаос, или, я бы даже сказал, хаос. Тьфу, это все влияние Гила. А Зами в цепочке, кажется, свернулась калачиком, закрыв голову руками. Или что-то вроде того. Ужас, который она сейчас испытывала, был намного больше, чем при посещении того отеля. Тетэцуя-кун, дрогнул голос Мичиру. Те такого не было в предвидении. Чистый разум, еще бы оно было. Нет, нет, нет, нет. Владычица эльфиек, забыв про мое с Мичиру существование, полностью лишившись своего образа чуть лукавой, гордой и могущественной женщины, подбежала к дереву и положила на него руки, начав, судя по всему, вливать свою магическую энергию. Остальные эльфийки, придя в себя, тоже подбежали к дереву и положили на него руки, что особого эффекта, правда, не дало. Понимая, что подобной возможности больше не будет, я, кое-как справившись с концентрированными образами, с каждым разом все легче, и перестав обращать внимание на полностью сошедшее с ума псионическое восприятие, подбежал к зеленому человечку и разрезал мечом лианы, которыми его привязали. Я-я-ису. Потом, поморщился я, понимая, что два слова он сейчас точно связать не сможет. Я непроизвольно вновь поднял голову. С неба раздался драконий рык, после чего быстро-быстро прилетела Тируко, превратившись прямо в воздухе в свою человеческую форму, подобно какому-то парашютисту-камикадзе, приземлившись вниз. Правда, без парашюта, из-за чего девочка-дракон создала небольшой кратер. Эльфийки же тем временем не сдавались, отдавая буквально всю магическую энергию. Как это не очевидно, но абсолютно бесполезно, дерево разрушалось просто слишком быстро. Со всего леса, минуя препятствия в виде лиан и корней, стали сбегаться эльфийки, не обращая на нас никакого внимания. Они, словно бешеные, подбегали к дереву и прикладывали на него свои руки. Кто-то из них уже просто истошно орал, осознавая всю бесполезность. Жесть. Кто бы ни запустил эту кляксу, но у него явно жестокое чувство юмора. Тируко, повернул я голову на девочку-дракона. Нам нужно немедленно уходить. Это ты сделал, Тецуя. Аж присвистнула она. Нет, не он, ответила вместо меня Мичиру, вновь схватившись за голову. Тируко-тян, мы должны уходить. Кажется, сейчас может произойти что-то плохое. Ничего больше не сказав, девочка-дракон, вспыхнув огнем, превратилась в свою драконью форму. Подхватив начавшую уже терять сознание Лалю, я залез на дракон-экспресс, после чего прижал себя к ее телу телекинезом. Эльфийки продолжали нас игнорировать, сосредоточившись исключительно на дереве. Тируко, взмахнув крыльями, взлетела, и мы полетели в небо, подальше от этого места. Хотел бы я сказать, если бы к тому моменту дерево окончательно не разрушилось и случился, как бы сказать, бум, видимая в материальном мире святая, концентрированная энергия, хлынула из места, где было дерево, после чего, не давая нам спокойно улететь, потянула обратно к себе. Создалось впечатление, что Тируко схватила какая-то просто гигантская рука. Мы нашей веселой компанией уже не слушали оравших не то удивленно, не то в ужасе эльфиек. Сложно на это обращать внимание, когда на тебе сосредоточен взгляд гигантских, золотых, немного безумных глаз. Чистая святая энергия, видимая в материальном мире, окончательно вылетела из места, где было дерево, после чего начала формироваться в фигуру. Я, будем честными, не был удивлен, увидев Фариль. Держа нас в своих божественных тисках, богиня с каким-то неверием посмотрела на свою руку, после чего начала, как бы странно это ни звучало, трогать свое тело. Свободно, свободно, свободно, свободно. Богиня продолжала это бормотать с безумным оскалом, после чего просто замолчала, закрыла глаза, подняла голову и с блаженной, немного глупой улыбкой, вдохнула воздуха, после чего обняла саму себя. Наконец-то, наконец-то, Фариль понадобилась минута безумного бормотания, чтобы прийти в себя. Когда же она открыла глаза вновь, то уже была намного более спокойной. Посмотрев сначала на нас, а потом опустив голову на заставших эльфиек, она взмахнула рукой, и они упали. Немой вопрос у меня появился сразу. «Просто спят», — любезно пояснила с улыбкой на лице Фариль, начав нас рассматривать. Несмотря на то, что дух дерева не позволял мне на них как-то влиять, они все равно остались моими верующими. «Бэп!» Рия пытался что-то сказать, но безуспешно. «Ничтожество!» — скривилась Фариль, после чего взмахнула рукой и Хомму вырубила. Вместе с этим пропала и его невидимость, превратив школьника в пижаме, облитого зеленой краской. Понял я, что он живой, так как вернувшееся чувство разумов утверждало, что этот разум, собственно, еще на месте. Фариль же теперь сосредоточила свой взгляд на мне, Мичиру, Тируко и, наверное, еще и Азами. «Ты меня очень расстроил, смертный», явно чувствуя свою власть, с улыбкой вновь заговорила богиня. «Еще и умудрился обойти ограничения на моих артефактах. За спиной Фариль сформировалось золотое копье. Так как я светлая богиня, то подарю тебе быструю смерть. Ты даже не почувствуешь, как твоя душа будет разрушена. Если у тебя выйдет переродиться в насекомое, то не забудь поблагодарить меня», — иронично улыбнулась Фариль, после чего отправила в меня копье. Никто, собственно, и заорать не успел. Если честно, даже я сам не успел толком обдумать ситуацию, Фариль просто не позволяла, умудрившись своей божественной силой сковать не только физическое тело, но и энергетическое. К счастью, так просто меня не прибить. Хе-хе-хе. Копье, так и не долетев, было перехвачено появившейся из воронки рукой. И вновь мое восприятие дало сбой, стоило Лору, а никем другим он быть не мог, полностью выйти из, будем считать, что портала. Фигура бога гарема чем-то напоминала изменчивую скульптуру. На месте же лица у него был не то череп, не то просто какая-то бесформенная хрень с глазами. Признаться, выглядел со стороны он даже жутко. Мирилая Фариль буквально пропел приятным, мелодичным тоном лор, покрутив в руке энергетическое копье, после чего разрушил его своей божественной силой. «У меня для тебя кое-что есть». По взгляду божества было понятно, что он имел в виду далеко не пряники. Фариль вздрогнула, при этом умудрившись прикрыть грудь. Щеки богини умудрились покраснеть. «Ты-ой-ой!» Богиня взмахнула рукой. Тело лора хоть и смогло сопротивляться, но не так, как хотелось бы, бога гарема откинуло метров на 200. Причем, даже толком не было понятно, чем, разве что божественным телекинезом. К счастью, этой заминки Фариль хватило, чтобы Тируку смогла на мгновение вернуть контроль над своим телом, после чего она сразу же выпустила огонь. Было очевидно, что богиня подобного уровня легко защитится от подобного пламени, насколько бы драконьим оно там ни было. Тем не менее, благодаря этому удалось выиграть еще одно мгновение. Тируку взмахнула крыльем, на огромной, буквально максимально для себя скорости начав улетать от Фариль, на которую, словно живой, набросился огонь. Фариль, что-то прокричав, телепортировалась к нам, после чего, вновь сковав своей силой, потянула вниз. Если бы в этот же момент нас не перехватил лор своей божественной силой, то наши тела в лучшем случае превратились бы в кашу. Если честно, все происходило настолько быстро, что я даже не успел на это как-то отреагировать. Даже страха не было. Кому-то нужно будет устроить воспитательную программу, неестественно оскалился лор, руки которого откровенно дрожали. Все же, ловить дракона, на котором еще и был груз, тяжеловато, не говоря уже о том, что летели мы вниз с дополнительным толчком от Фариль. Видимо, светлую богиню эта фраза замечания задела слишком сильно, из-за чего она, появившись перед богом гарема, схватила его за шею и начала в буквальном смысле на наших глазах развоплощать, засмеявшись так, словно она какая-то стереотипная злодейка. Понимая, что лора, который пришел нас тут спасать, могут прямо сейчас окончательно прибить, я подскочил и на максимальной скорости побежал к Фариль. «Тетэцуя-кун!» – заорала в цепочке Азами. Со стороны это могло быть глупо, и таковым оно по большей части и являлось, но у меня уже давно были мысли на тему того, как можно временно обезвредить намного более могущественное существо, не способное нормально реорганизовать свой разум. Как ни странно, но еще на подходе Фариль, засмеявшись, притянула меня к себе божественным телекинезом в свободную руку. «И чего ты добивался, смертный?» Чистый разум, судя по ее выражению лица, от осознания собственной крутости ей сорвало крышу. Вот этого, весело хмыкнул, после чего, тратя остатки сил, буквально потянув духовную силу из Азами, которую она мне без проблем, получив от меня образ, передала, ухватился руками за голову богини, чем не слабо ее удивил. У меня в сознании был раздел, который я, если честно, боялся трогать, не говоря уже о том, чтобы пытаться его нормально разобрать. По факту, в моей голове пылился целый сборник сообщений с какого-то анонимного форума. Несмотря на то, что я неплохо так подчистил то, что там увидел, особо необычные картинки я трогать не стал. Банально потому, что, увидев то, что находится на паре из них, чувствовал себя так, будто над моим сознанием множество раз надругались. Мне оставалось лишь взять тот информационный пакет и скомпоновать его в один, просто гигантский образ, который я отправил богине напрямую. Взгляд Фариль, стоило ей получить образ, в буквальном смысле остекленел. Она открыла рот, после чего отпустила нас, уставившись куда-то в никуда. Какие фури? Что за девочки с? Че что? Как? Кто? Зачем? Создатель, что это? Богиня, получив критический удар не по разуму, но по своей психике, схватилась за голову, пытаясь своими божественными мозгами обработать образ. Столкнувшись с темной стороной мыслей людей, она просто-напросто растерялась. Лор правильно оценил обстановку, схватил меня, после чего нас перенесло к Тируку с Мичеру. Когда мы уже хотели сбежать, Фариль закричала, явно наткнувшись на какой-то особо опасный образ. Буквально зарычав от ярости, она, больше на инстинктах, перехватила нас, после чего оказалась возле меня. Фариль молчала, не давая нам уйти. Ее взгляд метался туда-сюда, она явно пыталась обработать весь тот информационный пакет, который она получила. «Ты!» Дрожа и дергаясь от отвращения, быстро проговорила она. «Ты осквернил мое сознание. Ты будешь страдать, смертный». Я, неожиданно для светлой богини, улыбнулся. «Нет, не буду», видя ее непонимающий взгляд, Я уточнил: «Повернись». Как ни странно, но заторможенная Фариль повернулась, чтобы встретиться с рубиновыми, спокойными глазами Лилит. Прародительница вампиров положила руку на плечо богини, после чего они обе исчезли. Где-то далеко отсюда что-то начало активно взрываться. Тируко, до этого находившаяся в тисках Фариль, превратилась в свою человеческую форму, после чего, прислушавшись к взрывам и начавшемуся землетрясению, пробормотала: «Слишком сильные самки в этом гареме, слишком сильные, у меня нет гарема», все же решил возразить. «Если самка сильнее самца, то она не будет спрашивать, есть он у тебя или нет, она будет решать, нужны ли самцу другие самки». Легла на землю девочка-дракон, после чего засопела, уснув прямо на месте. Возле нас проявилась Азами. Над нашими головами пролетела Фариль, после чего влетела в землю. Стоявшая в небе Лилит вытянула руку, после чего в небе покрутила пальцем. Словно какая-то кукла, богиня подлетала вверх и продолжала падать вниз, меняя своим телом ландшафт. Предок клана Акиима, как-то устало вздохнув, перевела взгляд на восстанавливающегося прямо на глазах Лора. «Лор-кун, а почему ты выглядишь почти как полная копия Тецуи-куна?» Бог гарема, встав, начал делать разминку. Услышав вопрос, он на мгновение застыл. Мы с Лором переглянулись. Я бы не сказала, что он похож на Тецуи-куна. Тем временем пришла в себя Мичиру, то и дело переводя взгляд на происходящее в небе насилие. Хотя, чем-то они точно похожи. Мы с Лором опять переглянулись. «Молчи, понял, я уже знал нюансы того, как он выглядит для женщин». Бог гарема, оскалившись, показал мне большой палец. «Ты куда?» Видя, что он куда-то собирается, спросил. «Бог гарема должен заботиться о женщинах, которые попали к нему в гарем», хрустнул пафос на шее Лор. «Хотят они того или нет, может, просто попросим Лилит прекратить», как бы между делом предложил. Бог гарема, уже думавший пойти отбивать Фариль, серьезно задумался. «Прошу прощения, владыка, бывает», я махнул рукой. «Да, мне показалось, или кто-то вдалеке ржет, показалось же». Глава 69. Лежа на коленях Лилит в поместье на кровати, и опять подушка куда-то исчезла, я думал о своей жизни и, в целом, размышлял о последних пережитых мной событиях. Признаться, была какая-то пустота. Наверное, это связано с количеством тех самых событий, их было банально слишком много. Сколько прошло времени с момента начала миссии? Не прошло и года, серьезно. Практически за один короткий год со мной успело произойти столько событий, что, нет, не знаю, моя жизнь в республике была намного более тягучей и спокойной. Я чувствую в тебе изменения, разглядывавшая меня уже минут 20, наконец, подала голос прародительница вампиров. Просто смирился, покачал головой, вновь погружаясь в свои собственные мысли. Стоило Лилит попросить перестать менять ландшафт телом богини, как та сразу прекратила, при этом, правда, продолжая держать Фариль в своих энергетических тисках. Сначала Лилит не особо понимала концепцию пощады, но я довольно легко объяснил, что, в общем-то, пощады и не будет. Будет добровольное служение богу гарема с добровольным присоединением в гарем. Когда Фариль своей сущностью подписывала контракт, бог гарема, почувствовав к ней жалость, решил ее утешить, сказав, что она станет его второй по старшинству женой после суккубы. Наверное, не стоит говорить, что Фариль была не особо рада это услышать. Впрочем, согласиться-то она согласилась. А что ей еще делать? Только получила свободу. Жить хочется, и даже очень. Лучше жить в чужом гареме, чем мучительно умереть сразу после освобождения. В первом случае хоть варианты есть, да и, если судить по хвастовству Лора, он в своей концепции хорош, так что богиня страдать уж точно не будет. Особенно, опять же, учитывая, что он утверждал, что ей все понравилось. Так как лжи я от него не чувствовал, то не вижу смысла не верить в подобное. Лор даже уточнил, что будет устраивать ей романтику, чтобы не было даже намека на несогласие. Ага. Дополнительно я отдельно предупредил Лора, чтобы он был с ней осторожнее, несмотря на подписанный контракт. Однако получил весьма неоднозначный ответ. «Не беспокойтесь, владыка, милая Фариль будет более чем счастлива и уже вскоре даже думать не будет о том, чтобы пойти против меня. Это моя концепция, в конце концов. В общем, божественный шейх меня убедил, что все будет в полном порядке». Флаг ему в руки. Теперь по поводу Риа. В общем-то, нам даже не пришлось как-то наказывать парня, зеленая краска с него смываться ну вот совершенно не хотела, благодаря чему мы все смогли стать свидетелями того, как старшеклассник пытается почистить от краски хотя бы лицо. Безуспешно, хе-хе, КХМ. Кроме этого, я также рассказал Лилит о том, как богиня вообще выбралась и, в целом, кто она. Я знаю, кто ее освободила. Малость ошарашила меня прародительница вампиров, начав гладить меня как какого-то кота по голове. Азами, после устроенного Лилит представления, особо выказывать неудовольствие не спешила. Больше скажу, приняла еще один флакон духовной энергии и пошла отсыпаться в цепочку. Перед этим, правда, задумчиво побуравив Лилит взглядом. Если честно, тенденция подобных отношений меня малость напрягает, но пока все идет к тому, что всем на мое напряжение все равно. Я уже пытался всеми возможными способами объяснить ситуацию, однако эта ситуация с каждым разом становится все страннее и неоднозначнее. Причем, я-то понимаю, что если бы и начал с кем-то по-настоящему встречаться, то максимум с одной разумной с достаточно развитым разумом. Как бы за меня тут не устроили королевскую битву, если я это попытаюсь вновь донести. Причем, судя по тому, как иногда сверкали глаза Лилит, победитель уже понятен. Черт, такое чувство, будто у меня под боком бомба замедленного действия. Будет забавно, если методы развития псионики еще и сработают. Ирин, Азами и Асуна действительно смогут чего-то скоро добиться. Полный бред, конечно, но паранойя начала нашептывать, что не все так просто. Впрочем, нет, бред, это уже слишком. Невозможно. Без мутации нашего ответвления нужно же по чуть-чуть принимать реальность, а не жить в своих наивных мечтах. Развить достаточно сильное энергетическое тело просто слишком сложно, хотя, учитывая силу дружбы, нет, нет, бред, право слово, стоит задуматься над всем этим, и тенденция получается такая, что я практически стереотипный персонаж с мнимым для себя, но не для остальных гаремом. Так, нет, это уже совсем печальные мысли, вновь что-то в голове начало всплывать, чертовы ассоциативные цепочки, чистый разум, только же недавно стала избавляться от этого. И кто? Решил отвлечься я, вынырнув из своих размышлений. Геката. Я похлопал глазами. Та самая, Лилит, как мне показалось, улыбнулась, причем, только глазами, как бы это ни звучало, чем вновь не слабо меня удивило, после чего вновь начала неспешно гладить по голове, только теперь как глупого ребенка, а не кота. Воплощение богинь с подобным именем бесчисленное количество. Спустя 5 минут поглаживания решила вновь заговорить Лилит. Она лишь один из многих прообразов, которая смогла превзойти навязанные смертными мысли и стать более самостоятельной, после чего начала под новым именем собирать собственных верующих уже независимо. Вот это она разговорилась, конечно. В том мире много вариаций одних и тех же богов, решил не зацикливаться на разговорчивости Лилит. Нет, запутала меня прародительница вампиров. Их может родиться много, но шанс того, что искаженный мыслями смертных прообраз сможет развиться, чудовищно мал. Лилит помолчала минут 10, наверное, отдыхая. Стать же свободными от навязанных мыслей могут единицы из тысяч. Подобные существа обычно могут даже не успеть родиться и исчезнуть еще во время этапа накопления энергии душ. И зачем она освободила Фариль? Задал очередной вопрос, осмыслив полученную информацию. Лилит наклонила голову, над чем-то задумалась, после чего подняла взгляд куда-то в потолок. Скорее всего, ей просто стало скучно, и поэтому мы чуть не умерли, дернулась моя бровь. Прародительница вампиров вновь опустила на меня голову. Я с ней потом поговорю. В шуме эмоций Лилит промелькнуло нечто похожее на, наверное, ближе всего подойдет слово «жадность». Такое чувство, будто со мной общается моя мать. Правда, отношения у нас какие-то с ней странные. Все, так сказать, в духе японской культуры. Словно этого мне было мало, прародительница вампиров неожиданно наклонилась и поцеловала меня в лоб. И как раз в этот момент в мою комнату зашли Мичиру, Рин и Тируко. Открыв дверь, мы уставились друг на друга в полной тишине. «У вас уже наступил сезон», — разрушила тишину малость покрасневшая девочка-дракон. «И-и-и», — запищала несостоявшаяся девочка-волшебница, после чего выбежала из комнаты. Только зашедший в комнату Кокора, осмотревшись, что-то устало промяукал и ушел. Лилит непонимающе наклонила голову, кажется, не до конца поняв вопрос. Мичиру, помолчав секунд 5, сначала захихикала, пока не начала беспардонно ржать. Кажется, в цепочке еще и проснулась от этого Азами. Лучше бы Тируку молчала, честно. В общем-то, задерживаться больше не было смысла. Лилит к нам прибыла не через какой-нибудь магический круг, а, как она сказала, через Междумирье. Нам в него нельзя, так как шанс нашего там выживания стремится к нулю. Собственно, именно поэтому прародительница вампиров и прибыла одна, остальные нас просто ждут, из-за чего изначальный план с ритуалом все еще был более чем актуален. По словам Лилит, Юичи с самого начала хотел пойти с копом и подготовить ритуал, однако прародительница вампиров решила поступить по-своему и пойти сама. К счастью, проблем больше быть не должно, банально потому, что их почти не осталось. «Владыка, можете меня поздравить?» Спустя несколько дней пришел мне образ от Лора. Мы все уже оправились и тихо занялись своими делами, боясь поднять новый переполох. Никто не знал о том, как скоро мы сможем отсюда сбежать. Даже школьники, кроме Сеичи и Рин, а то точно учудят еще чего. Я практически официально стал богом для демонов. Практически официально, немного не понял интерпретацию образа. Хе-хе-хе, мы с дамами пока занимаемся организационными вопросами. Оценив с десяток разных образов обнаженных демониц, я потер глаза. По факту, я вообще не представляю, кто они. По идее, какие-то промежуточные боссы, но мы немного тут систему поломали, из-за чего они прошли мимо моего внимания. Думаю, будь на моем месте действительно какой-нибудь обычный парень из Японии, то они бы вошли в его гарем. Впрочем, учитывая, что они так или иначе в него вошли, то все по канонам. Мне кажется, или в последнее время ты стал слишком много пошлить. Владыка, вы это говорите богу гарема. Было бы странно, если бы я подобным не занимался. А ведь действительно, когда это он стал таким умным? Как можно понять из вышеперечисленного, добраться до сердца демона было несложно. Больше скажу, Лор мне провел целый, пускай, что одноразовый, портал к нему. Так как отпускать меня одного уже никто не собирался, то смотреть на это сердце отправились мы вообще всей нашей компанией. Ну, не совсем всей, тот же Сеичи, как обычно, остался за главного. Если честно, слабо себе представляю, что делал бы без него со всей той ордой практически обычных японских школьников. Мне, к слову, Ивамото отчитался, что наш Ямасита Ясуши, парень с излишним чувством справедливости, хотел почти успешно устроить рейд на тот магазин с рабами. К счастью, история так и не закрутилась, его стукнуло по голове Рин, когда тот пытался сбежать. Слава чистому разуму, что мне ни одному приходится всех их контролировать, а то этому миру настал бы конец. Хане, к слову, по моей просьбе помогла Лилит. На наших глазах в буквальном смысле сделала свою руку нематериальной, засунула ее в грудь побледневшей девушке, которой, по ее же словам, голову буквально затопило спамом, после чего прародительница вампиров вытащила из души школьницы какое-то красное марево, легко и непринужденно, в пустоте прицепилась, минут пять осматривая марево, вынесла вердикт Лилит, после чего сжала кулак. Мы все услышали пронзительный визг паразита, после чего он просто исчез. В общем, опуская все насущные проблемы, бог гарема, как бы это странно ни звучало, завел нас, как он сам сказал, в подвал под дворцом местного, судя по всему, бывшего, так как тот куда-то исчез, владыки демонов. Само сердце демона представляло из себя летающий черный кристалл, который распространял вокруг себя эдакий черный свет. Милая Фариль поставила защиту на это место, со скалом на лице вводил нас в курс дела Лор, чтобы герои или кто-либо еще не смогли окончательно победить владыку демонов. Никто это место даже найти не мог, кроме Фариль, но мы здесь, злобно захихикала Мичиру. Ну да, прожить так много и столь глупо умереть было бы как минимум обидно. Любовью, будем честными, к Фариль никто не проникся. Лор-кун, надеюсь, ты ей зе. Какара спрыгнул с головы Рин на голову Мичиру, после чего дал ей лапкой по губам. Лаля, удивившись такому финту, взяла в руки кота и стала на него смотреть так, словно впервые увидела. Я не твоя хозяйка, прищурилась она, меня нельзя бить. «Понял, мя-я-я», — фыркнул кот, вырвавшись из схватки Лали-провидицы. «Какара научился этому у Акаасан», — смущенно улыбнулась Рин. «В общем, источник энергии мы изъяли. Сделал это бог гарема, так как миазмы, или что это, которые создавал кристалл энергии, как бы намекали на то, что лучше его руками, и не только, не трогать». К этому моменту Куб уже успел разобрать ритуал и выдать варианты того, как его лучше оптимизировать. «К К тому же, что мы сразу не учли, пришлось в конечном итоге еще и немного корректировать ритуал, так как источник энергии оказался уж больно сомнительным, как бы, все лежало на поверхности, но, просто не учли, да, пришлось уточнять наличие буфера, который, в случае чего, сможет нас защитить от влияния этого источника энергии. Подключить бы сюда Фарилли и заставить работать, но вернуть она нас уж точно не сможет, ибо призвала нас, толком и не зная мир призыва. С координаторами, увы, Лилит особо не могла помочь. Я чувствую миры, где есть мои дети, но не могу точно передать их местонахождение, туманно пояснила она. И, кажется, она сказала миры, ой, как будто я удивлен. Конечно, оставались открытые вопросы, например, эльфийки. Их судьбой интересовался один бог гарема, однако каких-то действий пока не предпринимал. Впрочем, вопрос не в этом. Как я уже говорил раньше, лишать Юичи мечты в планах у меня не было. Мало того, что я ему должен, так еще и просто не против помочь в исполнении столь желанной мечты, можно сказать, хорошему знакомому. Этот момент мы обсуждали с Лором отдельно. Наша связь в случае чего сможет стать маяком для Каныка-сана, владыка. Все же, мне хотелось бы иметь какие-то гарантии, закинув ногу на ногу, облокотился на черный трон бывшего владыки демонов я. Зал последнего босса был пустой, так что мы с Лором особо о конспирации не переживали. Честно говоря, сейчас все выглядело так, будто крестьянин отчитывается перед каким-нибудь королем. Мы, впрочем, оба понимали, что это не так, просто ребячество. Когда Лор уже думал ответить, появилась та, существование которой я, уже помучившись с образами, смог предвидеть. Нужно же развивать свою способность, раз в ней есть потенциал. Эй, недовольно нахмурилась черноволосая девушка в костюме горничной, вмиг все поняв. Ты не удивлен? Да, кивнул с нейтральным выражением лица. Извращенец, фыркнула темная богиня, после чего, над чем-то задумавшись, лукаво улыбнулась. «Как тебе мой наряд?» «У Лилит наряд лучше», чисто из вредности сказал. «Да и я, в целом, не врал. Банально потому, что они для меня были одинаковы, и впечатление от наряда, который носит особа, к которой у меня симпатия уж побольше, очевидно тоже выше. Лор, просто к слову, неожиданно прилег на пол поспать. Вот и могущественное аномальное божество, точно. Он бы стал ко мне приставать, видя мой взгляд, направленный на бога гарема», пояснила богиня с немного недовольным выражением лица. «Я знаю», и вновь нейтрально кивнул я. Темная богиня подошла к трону, на котором я сидел, после чего, подозрительно прищурившись, наклонила на уровень моих глаз голову. «Ты, выходец из расы извращенцев полудухов разума, надо мной издеваешься?» «Да», широко улыбнулся, даже не притворялся, не стал ни контролировать свое тело псионикой, ни что-либо еще. Просто улыбнулся, потому что захотелось. Плюс я понимал, что мне ничего не будет. У меня есть крыша в виде прародительницы вампиров, хех. Причем, ладно бы если эта прародительница была в другом мире, но нет, она здесь, и сможет моментально перенестись ко мне, почувствуй, что со мной что-то не так, так что да, все риски учтены. Плюс, опять же, я воспользовался своей новой способностью. Вероятность того, что эта Геката бы передо мной появилась, был высок изначально. Прятаться все это время под юбкой Лилит просто бесполезно. Теперь по поводу моего поведения. Признаться, еще совсем недавно я думал, что мне нравится устраивать подобный цирк только потому, что я просто хочу избавиться от стресса, но сейчас, в целом, мысли правильные, но неправильной получается общая картина. Суть в том, что мне просто это нравится. Мне, по большей части, не нужен повод. Рациональность во мне говорит, что потакать подобным капризам глупо, и я даже согласен с этим, но, как это ни странно, мир для меня наполняется еще большими красками, когда я делаю то, что мне нравится. Вполне возможно, что эта черта появилась из-за ассимиляции с образами некоторых людей, а может уже и что-то свое, как знать, а у тебя есть задатки, покивала с умным видом объективно, жестокая, по факту, поехавшая богиня, буквально аннигилировавшая саму сущность древнего духа просто потому что, после чего продолжила. Но я пришла не за этим. Дальше, увы, я не знаю, что будет, потому действительно заинтересованно приподнял бровь. Вот это тело, появился в ее руке щуплый школьник. Я хочу, чтобы ты, Ясуда Тецуя, или кто ты там, вернул его обратно на землю в Японию. Желательно, где-то в Токио. Память я ему уже изменила, поэтому он будет воспринимать все свои приключения как обычный сон, а потом станет каким-нибудь мангакой, который, вспоминая твой образ, будет распространять веру в тебя, хмыкнул я. Темная богиня, держа в руке тело школьника, удивленно открыла рот. Вау, показала она мне большой палец. В общем и целом, ты прав, да, нужно же по чуть-чуть обходить волю, хотя бы из вредности. Ну так что, цена, напомнил ей. Улыбнувшись, темная богиня отправила мне ментальный пакет, который я без проблем принял. Теперь у меня были точные координаты именного этого мира, а не одной из его бесконечных, странных, безумных, логичных и совершенно алогичных параллелей. Как будто я не пытался через эту сеть в голове найти нужный мир. Ага, у меня, насколько бы я ни делал точный запрос, от количества информации мозги пухли. Нет, это явно не те запросы, которые я могу себе позволить. Еще и псионическая энергия неожиданно с огромной скоростью исчезать начинала, словно я пытался найти информацию градации повыше, чем мог себе позволить. Причем, опять же, про вероятное появление Гекаты я узнал относительно дешево. Странно и непонятно, но что поделать, буду разбираться постепенно. И зачем только тебе это? Либо игралась, либо действительно не могла понять, зачем мне координаты этого мира. Тут же точно останется основное тело твоего ручного бога. Ты бы уж точно смог сюда вновь попасть, если бы захотел. Мне не для себя, пожал беззаботно плечами. Просто помощь хорошему знакомому. Святым не стань случайно, извращенец-мутант, захихикала темная богиня, после чего, так и не попрощавшись, просто исчезла. Это она еще не знает, что про ее проделки знает Лилит, либо просто слишком самоуверенно. Не мои уже проблемы, в любом случае. Стоило темной богине исчезнуть, и Лор проснулся, буквально подскочив с пола. Просто визит богини, видя его трепыхание, спокойно пояснил. Видимо, мой гарем еще слишком мал, серьезно обдумав то, что я сказал, что-то для себя решил бог гарема. Значит, нужно будет уже задуматься над созданием аватаров, либо пересмотреть свою концепцию, вынес предложение, уже имея довольно богатую теоретическую базу развития богов и им подобных в голове. Чисто теоретически, концептуальное божество может не просто изменить свою направленность, но и саму концепцию. Не стать, например, из бога воды богом огня, но богом погоды, или наоборот. Очень грубо и не совсем корректно, конечно, однако это самое близкое сравнение. Причем, опять же, чисто теоретически, постепенно меняясь и меняя свою концепцию, концептуальное божество вообще может скинуть с себя какое-либо понятие концепции, либо, опять же, из бога воды превратиться в бога огня. Насколько длительный процесс и нужен ли он вообще, вопрос уже совсем другой. Лор, думавший возразить и даже возмутиться, что я прекрасно понял по его эмоциональному фону, неожиданно сам себя оборвал, уставившись куда-то в никуда. Не сейчас, помотал головой череп с телом скульптуры. Рано еще, КХМ, как бы не запустить случайно в этом аномальном боге очередные изменения. Впрочем, черт с этим. На троне, кстати, сидеть было немного некомфортно. Не чувствую я себя правителем. Непроизвольно опустил взгляд на лежавшее тело очередного бедолаги. Не проснется хоть случайно. Окончательная подготовка к ритуалу заняла еще 2 дня. Гигантский магический круг мы с Мичеру, используя телекинез, рисовали почти 4 часа. Выбрали мы для этого чистое поле, где ранее был брошен наш уже кем-то оперативно украденный автобус, где разместили площадку из камня, который Лаля легко перенесла через пространственный карман. И нет, я не буду спрашивать, откуда у нее в пространственном кармане кирпичи. Несмотря на то, что мы старались действовать скрытно, под конец, когда мы уже собрали школьников, попросил Лора создать портал. Удобно, когда бог гарема умеет создавать проколы в пространстве. Ага, к нам все равно подъехал небольшой отряд людей, которым заправлял Клаус. Вместе с ним были и Элиас, и его дочь. Как ни странно, но жены и след простыл. Заметил, что последние пару дней погода почему-то начала становиться мрачнее. Да и, в общем-то, все начало по чуть-чуть, практически незаметно для глаз, становиться самую малость темнее. Незначительно, но факт. Были еще те школьники, одна из которых продавала майонез, и тот суперповар, но мы их трогать не стали. Зашли к нему напоследок, поели и ушли. Они, судя по всему, счастливы здесь, да и, как показывает мир, наш уход явно все делает мрачнее. Если полностью лишить его этих уничтожителей спокойствия, то, наверное, станет еще хуже, одного лора, судя по всему, мало. Честно, сам не верю в то, о чем думаю. Просто пытаюсь как-то объяснить феномен, на который, при этом, обратили внимание только я, лор, Мичеру, Рин и Лилит. У последней спрашивали, что происходит, однако она не стала что-то объяснять. Бог Гарема даже обратился к Фариль, на что та просто ответила, что концентрация хаоса начала падать и все стало приходить к тому, что было изначально. Как такое можно интерпретировать, опять же, непонятно. Ведь выходит, что горстка людей, ну ладно, не совсем, своей сущностью едва ли не меняет целую реальность. Мягко скажем, слабо верится. Сомневаюсь, что все так просто. Да нет, все точно не может быть так просто. Может, это потому, что, КХМ, не только мы покидаем этот мир. Так, все, хватит. Мне пришли вести, что владыка демонов повержен. К счастью, оборвал поток моих мыслей король, начав издалека, попытавшись сделать тон бодрее. Не очень удачно, окончательно. Я взглядом показал на спящего щуплого школьника, лежавшего на траве. А они мне еще говорили, что он страшный, недовольно что-то пробурчал Клаус, наверное, погрузившись в свои воспоминания. У демонов реорганизация власти, слабо улыбнулся, уточняя. Какой-то странный бог, вздохнул усталый Элиас, после чего криво ухмыльнулся. Вы же его с собой перенесли, герой, сколько иронии в этом герое, хех. Кажется, он кое-что понял, но я не чувствую в его эмоциях желания начать тут что-то устраивать. Это главное, он довольно мирный, попытался я утешить разбитого короля, которого мы еще и собирались бросить. Впрочем, если бы не действия Сеичи, то мы бы не смогли получить столько свободы действий. Боги редко бывают мирными, сознанием дела вмешался Клаус, заставив бровь короля дернуться. Ясуда-сан, надеюсь, бог, которого вы перенесли, не выглядит как маленькая девочка, частица лора, или его аватар. У меня в кармане уже хотело было возмущенно вылететь из кармана, но я ей этого не позволил. Владыка, как он посмел, пришел мне образ, я, и маленькая девочка. Нет, можете быть спокойны, не стал я уточнять детали внешнего вида лора. Он осознает себя как мужчину. Где-то прогремел гром. Элиас поднял взгляд на небо. Ясуда-сан, у нас есть к вам просьба. Я уже попросил его не вмешиваться в ваши дела, хмыкнул я, легко поняв суть просьбы. Хочется верить, что вы не врете. Как-то осунулись плечи Элиаса. Мы уходим. Под начавшийся дождь, с опущенной головой, Элиас неспешно уехал. Мы проводили его взглядом. Дабы ритуал не смыло, Лилит решила нам помочь. Она вытянула руку, и все капли дождя, которые должны были до нас долететь, просто исчезли, как, впрочем, и облака. «Спасибо», — дрогнул голос Мичеру. Школьники начали восторженно перешептываться. Правда, некоторые предложения, которые я мог вычленить из контекста, меня смущали. Ясуда-сенсей точно не главный в их отношениях. Я бы тоже хотел быть не главным, а они ведь спят в одной комнате. Арин-тян, тогда получается, что, как завидую, я потер глаза, просто проигнорировав это, все равно больше не буду учителем. А ну замолчали. Решила не игнорировать ситуацию красная Рин, начав планомерно пулять в одноклассников белые сгустки энергии. Услышав взрывы у себя за спиной, я повернул голову. Рин-тян, если вырубишь кого-то из них, то тела будешь тащить сама. Перестав обращать внимание на болезненные крики у себя за спиной, продолжил проверять ритуал. С какой стороны ни посмотри, но все рассчитано. Это сердце должно остаться здесь, унести мы его с собой не сможем. Лилит же, как бы, не занимается перевозкой товаров, поэтому будет на хранении у бога гарема. Поглотить он его не сможет, банально разные направленности, да и вообще есть всякую гадость неизвестного происхождения, то еще дело. Последний раз проверив ритуал, мы переглянулись друг с другом, после я отдал ментальную команду богу гарема. Божество проявилось возле нас, но невидимое, из-за чего школьники могли видеть только то, как из пространственной воронки вылетел сияющий черным кристалл. Был помещен он в центре магического ритуала, где и зафиксирован в небольшой провал. Стоило ритуалу получить источник энергии, он, словно запущенная программа, начал постепенно активироваться, из-за чего линии на камне засветились. В следующий момент произошло еще ровно 5 последовательных вспышек. Все уже встали в круг. Мы даже схватили друг друга за руки. Спящего нахлебника взяли за ногу, чтобы в случае чего кого-то не выкинуло где не нужно. На 6-й же вспышке пространство дрогнуло и исказилось, после чего окончательно смазалась. Вот и все. В уши ударил звук едущих машин. Запахло бензином, что было почувствовать особенно легко после фэнтези-мира бесподобных технологий. Стало прохладнее, как ни странно, но шел снег. Холодно, уведомил нас всех Сеичи. Видимо, плохо переносит резкий перепад температур. Не так уж и холодно, заметил наш зеленый Риа. Видимо, краска умудрялась еще и как-то согревать. Впрочем, сомневаюсь, что это краска. Во всяком случае, обычная. Так или иначе, с этим будут разбираться уже другие люди. Мы, кстати, об этом как-то не подумали, поэтому были в легкой одежде. Лилит решил сразу уточнить. Мы стояли на дороге, но особо не переживали о том, что нас заметит. Подобное проявление сверхъестественного должно волей пресекаться сразу. Плюс, стоило нам перенестись, как Мичуру на нас всех набросила заклинание сокрытия. Прародительница же вампиров, постояв где-то с минуту, чем школьников очень так сильно напрягла, коротко кивнула. Мы в нужном мире. Услышав это, непроизвольно облегченно вздохнул. Наконец-то, глава 69.5. Что я тебе говорила? Сначала нужно выровнять землю, убрать пеньки, камни, наконец, покосить траву. А что ты делаешь? Просто телекинезом своим размахиваешь. Бездарь. Практически маленькая девочка, дочь одного владельца арендованного поля с маленьким секретом, недовольно фыркнула. Забыл уже все, что ли? Немного подумав, с удивлением спросила Клара. Ну, по крайней мере, такое ей имя дали в этой реинкарнации. Девочка подняла взгляд на небо. Несмотря на то, что солнце светило ярко и вроде бы даже дружелюбно, общие контрасты поменялись. Желтое, яркое, теплое солнце, словно поменяло палитру, став более мрачным. Это тяжело было объяснить и еще тяжелее обратить на подобное внимание. Но понятное дело, что одна девочка с небольшим секретом смогла заметить подобную перемену. Шлак, а не мир, мысленно поморщилась Клара. Материальный план слишком близок к астральному. Стоило основному источнику хаоса исчезнуть, как мир начал вновь меняться. Демиург этого мира, халтурщик-лентяй, ямасти, не успел лысый мужчина договорить, как получил подзатыльник. Мастер, обреченно посмотрев на солнце, вздохнул. «Я мастер разума. Я не могу ничего забыть. Тогда что ты делаешь?» Приподняла бровь девочка, окинув взглядом поле. «Использую полный потенциал. Портишь ты чего все?» Перебила девочка, недовольно нахмурившись. Мастер окинул взглядом поле. На его непросвещенный взгляд, откуда мастер мог знать, как работать с полем? Все было более чем хорошо. «Ясно все с тобой», увидев чуть более эмоциональный, чем обычно, взгляд мужчины, заключила Клара, после чего по-хозяйски закатала рукава. «Значит так, бездарь, мое имя». «Я сказала, бездарь». Придала своему голосу силы девочка, из-за чего пространство дрогнуло. «Я, в нынешнем воплощении Клара, по своей концепции богиня реинкарнации, буду учить тебя, бездарь, как правильно работать в поле». Лысый мужчина с серыми глазами в грязной, местами порванной одежде бедного крестьянина, неподвижно постояв секунд 10 и в который раз осмыслив задницу, в которую он попал, коротко кивнул. Бежать было бесполезно. Урю и Мичи, девочка со способностями к предвидению и принцесса, сидели в беседке и пили вместе чай. Обычно они вместе не собирались, но сегодня случайно пересеклись в коридоре, после чего разговорились и решили пойти в беседку, где продолжили общаться. Провидице и принцессе было о чем поговорить. Прошло пару дней с момента, как группа героев исчезла. Пожалуй, они станут первыми иномерцами, которые не только, вероятнее всего, не получат подобный титул, не просто в среде короля, но и простых людей, но и вообще никак не будут задокументированы. Вести об окончательной смерти владыки демонов разошлись как бы не по всему миру, и только все думали начать праздновать, как оказалось, что у демонов появился какой-то бог, и думай теперь, радоваться или прятаться в подвале до конца своих дней. Мне Мичуру сама передала методы развития предвидения и сказала, что рано или поздно придет проверить, насколько далеко я продвинулась, немного смущенно поделилась Рю. Звучит как угроза, не слишком уверенно заметила принцесса. Это Мичуру сама, словно называя какой-то смертельно опасный диагноз, пробормотала Рю. Для нее это нормально. Посидели, помолчали минут 10. Наконец, Урю не выдержала гнетущей тишины. «Вы тоже заметили?» перевела взгляд принцесса с мрачного неба на провидицу своего отца. «Что-то изменилось?» — поежилась Урю. «У демонов, главных врагов почти всех раз, Появился бог, сжала чашку с чаем Мичи. Изменилось многое, урютян. Энно и Суда-сан-ска. Они нас использовали, урю. Стал взгляд принцессы более мрачным. В тон, можно сказать, погоды. От начала и до конца. Они к нам пришли, получили крышу над головой, добились своей цели и просто ушли. Если бы не слежка, то мы могли бы и не узнать о том, что они хотят уйти. Принцесса ярко помнила, как хорошо играла ее подруга. Как после пришел человек с больными, ну, наверное, глазами, и как он играючи убил одним выстрелом сразу несколько зайцев. Разве они виноваты в том, что попали в наш мир? Поджала расстроена губы маленькая девочка. Несмотря на наличие предвидения, Урю оставалась ребенком. Не самым плохим ребенком, наверное. Они ни в чем не виноваты, покачала головой принцесса. Ее взгляд стал намного спокойнее. Очевидно, что смирилась. Просто так получилось. Девочка-провидица, немного подумав, покивала на свои мысли, после чего улыбнулась. Но они помогли поймать фальшивую королеву. Они уж точно заплатили достаточную цену за предоставленные удобства. А все остальное не так важно, разве не так? Глаза принцессы удивленно расширились. Казалось, что мрачность, почти материальная, начавшая окутывать Мичи, стала меньше. Принцесса улыбнулась. Немного грустно, но улыбнулась. Ты права, я слишком себя накручиваю. Прости, урютян. Девочка-провидица довольно кивнула. Атмосферу, которую она чувствовала, точно нужно было разрушать. Последнюю ночь ей стали сниться странные сны. Признаться, они были тревожные. Но Урю видела, что нужно было делать, чтобы все изменить. Как ни странно, но достаточно для начала улыбнуться. А там уже видно будет. Вполне возможно, что в прямом смысле этого слова. Она, в конце концов, провидится, или кто? Элиас бесцельно блуждал по своему замку. Несмотря на то, что он пытался держаться крепко, он сам при этом понимал, насколько жалко при этом выглядит. Наконец, ему это надоело, и он, как и каждый день с момента разоблачения фальшивки, с группой стражников отправился в темницу. Встретила она его, как обычно, мрачностью, сыростью и холодом. Темница была разбита на несколько уровней, среди которых были и нижние. Именно туда с группой подчиненных и спустился мужчина. Клеток там почти не было, зато те, которые были, могли похвастаться такой защитой, что минимум на пару секунд смогут удержать и дракона. Может, даже секунд 5-10. А это, в общем-то, очень сильно.